Почувствовав внутреннюю дрожь, он забеспокоился, его охватила паника. Отчего это вдруг кардинал так заинтересовался монахом и настоял на встрече с ним? Уж не собирается ли Тихоня Джован Батиста, о котором он и думать-то забыл, уличать его в былых грехах? А что, если ему стало известно кое-что о случившемся в Милане, и он собирается рассказать обо всем, чтобы опорочить его? Он никак не догадывался, что сама встреча была подстроена кардиналом, которого на днях посетил Джован Батиста с жалобой на его воспитанника, который поступает не по-христиански, забыв родственников. Им от него ничего не нужно. Но он ни разу даже не поинтересовался, что с ними и живы ли они. После услышанного Дель Монте стало не по себе, ведь Караваджо, объявившись во дворце мадама, представился ему круглым сиротой и заявил, что у него нет никаких родственников. А может быть, монах, назвавшийся братом обретшего известность художника, преследует корыстные цели? Такое тоже может быть, хотя вряд ли он осмелился бы говорить заведомую ложь кардиналу. Тогда он решил сам во всем разобраться, устроив очную ставку, а на подмогу в качестве свидетеля пригласил Манчини, давно знающего Караваджо и имеющего на него влияние. На пороге появился молодой сухопарый монах в сутане иезуита. Он приложился к протянутой руке кардинала, а затем отвесил низкий поклон стоявшему рядом Манчини. — Ну, здравствуй, брат! — робко произнес он, обращаясь к стоящему поодаль с невозмутимым видом Караваджо. — Вот мы и свиделись, наконец-то, после стольких лет. Я пришел, чтобы сообщить печальную весть. Не стало нашего доброго дяди, священника Лодовико. Казалось, что от неожиданности Караваджо лишился дара речи, продолжая оставаться в каком-то оцепенении и, кажется, не слыша обращенных к нему слов. Кардинал смотрел с удивлением на эту сцену, теряясь в догадках и не понимая, действительно ли они родные братья, или перед ним разыгрывается комедия. — Я наслышан о тебе, Микеле, — продолжал монах, — и, вспомнив детство, решил повидаться и сказать, что сестра наша, Катерина, на днях счастливо разрешилась вторым сыном, назвав его Ферма в честь нашего незабвенного родителя. Пора бы подумать и тебе, брат, о продолжении нашего рода Меризи. Поскольку Караваджо продолжал хранить молчание, Дель Монте спросил ради приличия, где служит монах в Риме. Гость ответил, что закончил обучение в иезуитском колледже и на днях уезжает в Бергамо, где ему обещан приход. Поскольку Караваджо продолжал упрямо хранить молчание, монах низко поклонился присутствующему в мастерской и направился к выходу. Уже стоя на пороге, Джован Батиста произнес, глядя на молчавшего у окна Караваджо: «Что ж, прощай, брат. Если захочешь поговорить напоследок, найдешь меня неподалеку, в колледже. «Нам не о чем говорить», — произнес тот сквозь зубы и направился к мольберту. Взяв в руки палитру и кисть, он резко провел ею по холсту, словно перечеркивая все ранее им написанное. Так был сожжен последний мост, соединявший его с прошлым, о котором ему не хотелось вспоминать. Видимо, на то были свои причины. А вот пожелание брата подумать о потомстве его вконец разозлило. Ему не нужны советы и ханжеские пожелания иезуита. Раньше надо было беспокоиться, когда старший брат жил впроголодь, а потом полгода провалялся на больничной койке. А ныне, когда имя Караваджо пользуется известностью, он знаменит, и поэты посвящают ему стихи, у этого ханжи вдруг пробудилась любовь к брату. Поздно. Назад отрезаны пути. От этой странной встречи братьев на Ризе у кардинала Дель Монте остался на душе неприятный осадок. В его сознании никак не укладывалось, как такой даровитый художник, умеющий затронуть тонкие струны души человека и мастерски воспроизвести их на холсте, мог столь черство обойтись с родным братом. Видимо, правы некоторые люди, замечавшие, что в Караваджо легко уживаются взаимоисключающие друг друга ипостаси. Подобно двуликому Янусу, он одновременно олицетворяет добро и зло. Какой же это жестокий талант! Что же касается Манчини, другого очевидца неприятной сцены, то он не был столь строг в суждениях. Описав в своих мемуарах холодный прием, оказанный Караваджо брату, он признал, что все это нисколько его не удивило, так как ему давно было известно об экстравагантности художника и странности некоторых его поступков, чему он перестал удивляться и на все это смотрит спокойно.